сколько оно может быть в области религии. Мои друзья отвернутся от меня. О, я буду огорчен за тех, кого я столь же люблю, сколь уважаю. Но изгнание приучает обходиться без многих проявлений дружбы, и я не колебался бы сказать: люблю Катона, но еще больше Платона и еще больше истину. Впрочем, нет, мои истинные друзья не откажутся от меня, ибо я думал, как они, когда не изучал еще вопроса, и они, вероятно, думали бы, как я, если бы они, подобно мне, размышляли о нем в течение 3 лет. Я готов обсудить с ними этот вопрос, твердо убежденный, что они обратятся и готовы позволить обратить себя, если мне докажут, что я ошибаюсь. Сам народ покинет меня? Нет, потому что он не имеет друга более искреннего, более постоянного и более преданного. Я, однако, хорошо знаю, что этот народ, всегда, в общем, хороший, справедливый и великодушный, может быть обманут и слушаться своих врагов, как во время Она лакедемонский народ покинул короля Агиса, как римский народ покинул Гракхов и как иудейский народ дозволил распять Иисуса Христа. Но это еще одно основание посвятить себя его освобождению. Я лишаю себя всякой надежды на помощь, карьеру и будущее. О, я это знаю. И все делаю для этого уже слишком давно. Но многие из нас думают только о себе. Нужно, чтобы были и такие, которые думают только о народе и о человечестве. Я сошел с ума? Увы. Разве не все есть безумие на земле? Разве мы не все безумцы, отличающиеся друг от друга только по роду и виду? Когда столько так называемых мудрецов терзаются из-за эгоистических наслаждений, то разве самые безумные именно те, кто находит наслаждение в том, что приносят себя в жертву для своих братьев? И когда являешься безумным вместе с Сократом, Платоном и Иисусом Христом, и столь многими другими, то разве Шарантон, в котором находишься вместе с ними, не стоит Шарантона, наполненного честолюбцами, жадными и алчными? Как, писали мне другие друзья, вы пишете роман, чтобы объяснить вашу систему общности, и вы не начинаете изложением вашего учения? Да, я пишу роман, чтобы изложить социальную, политическую и философскую систему, потому что я глубоко убежден, что это самая простая, самая естественная и самая ясная форма, чтобы дать понять самую сложную и самую трудную систему. Потому что я хочу писать не только для ученых, но и для всех. Потому что я хочу, чтобы меня читали женщины, которые были бы куда более убедительными апостолами, если бы их благородная душа была крепко убеждена в действительных интересах человечества. Потому что я не хочу подражать экономистам и их подражателям, которые, как говорит Кондорсе, часто затемняли свои идеи, злоупотребляя научными терминами. Я, быть может, ошибаюсь, но эта форма, которую мне, впрочем, подсказала утопия, мне кажется предпочтительнее тех, которыми пользовались современные писатели для изложения аналогичных предметов. Я, несомненно, нуждаюсь в снисхождении моих читателей, в особенности, что касается романтической части, но они поймут, что эта часть есть только аксессуар, которому я мог уделить, возможно, меньше места. Другие сделают это лучше. Что же касается меня, то я достигну моей цели, если романтическая часть может привлечь нескольких читателей без того, чтобы философская часть потеряла кого-либо из них. Но так как эта система представляет нечто новое, то, вероятно, понадобится, чтобы ее хорошо понять, второе чтение, которое будет значительно легче, так как перед читателем уже пройдет вся совокупность фактов и рассуждений. Что касается сущности системы общественного и политического строя Икарии, то я прошу читателя